Следующая передача была прям сахарной. Вопросы звучали такие, что даже не слишком образованный Кирюшка радостно ответил на все. Ведущая держалась очень мило, весьма симпатизируя женщине лет 60, которая уже с самой первой минуты шоу явно предназначила в победительнице. «Ну, это и сейчас достанется сиденье от унитаза», — грустно вздохнула Лизавета, наблюдая, как тетка с ключом в руках идет к ящику. Вопросы прям никакие были. Эта стервятница к ней не придиралась. Что-то тут не так. Но шоу очередной раз подтвердило свою репутацию непредсказуемого. Из сундука появился бархатный футляр. Женщина раскрыла его и взвизгнула. «Награда предоставлена нашим спонсорам, объединением «Якутские алмазы», — возвестила Ольга. «Бриллиантовое колье, перстень и браслет». Зрители в изнеможении загудели. Ерундовые вопросики, полная доброжелательность и такая красота в качестве приза. И вот теперь оказывается, что ведущая шоу — мать Тины. Через секунду мои мысли понеслись в другом направлении. Ну какого черта Глеб Лукич оставил мне такие большие деньги на мебель? Ей-богу, неудобно. Особенно в свете того, что почти все остальные, кроме Рады, оказались ни с чем. Как отреагируют на подобный дар Катюша и Сережа с Юлечкой? В голове крутились разные мысли. Они прогнали от меня всякие остатки сна. Повертевшись сбоку на бок, в горячей, просто раскаленной постели я вылезла и распахнула настежь все окна. Да уж, совершенно зря москвичи дружно ругали дождливое, холодное начало июня. Погода решила реабилитироваться и расщедрилась на всеми столь давно ожидаемое тепло. Ну вот беда, она явно перестаралась. Третий день подряд градусник, привинченный к одному из окон террасы, стабильно показывал 30. И это за городом, в тени. Представив, что творится в Москве, я вдохнула ночной воздух, ожидая ощутить прохладу, но нет. На улице стояла духота. Создавалось ощущение, что сидишь в СВЧ-печке. Поняв, что бессонница победила, я в тоске поворошила детективы, стоявшие на стеллаже. Прочитаны все. Ладно, схожу в библиотеку. Насколько помню, криминальный жанр представлен в ней романами Агаты Кристи, Рекса Стаута и Дика Фрэнсиса. Но, во-первых, можно перечитать и классиков. А во-вторых, а вдруг я ошибаюсь? На полках найдется нечто восхитительное. Вот только не хочется одеваться, натягивать брюки, футболку. Я посмотрела на часы, ровно 3, и решила идти прямо как есть в крохотном халатике, больше похожем на распашонку. В доме все давным-давно спят, и я никого не смогу смутить своими голыми ногами. Уже на первом этаже я запоздала, подумала, что следовало пододеть под халатик длинную ночную сорочку или пижамные брюки, и ощутила неловкость в чужом доме и, пардон, с голым задом.